Человек-черновик. Давний стих о себе и не только. Я умирал. Последний миг вверху над сердцем прозвучало. Ты не готов. Ты черновик. Все вычеркнуть, начать сначала. Проснулся в холоде. Река. Та самая. И ночь, и лодка. И чей-то зов издалека. И небо, жаждущая глотка. Я вспомнил все. И я не смел пошевелиться. Я не успел осуществиться. Я целый мир в себе носил, я жить пытался, но благодати не вкусил, не догадался. Был замысел, была гора, была попытка. Шумели ливни и ветра, повзла улитка. Гром аплодировал богам, и смерти жерла, сопровождая ураган, искала жертву. Я не сумел. Я не достиг, я отработан. Я мой убийца Беловик, смотрите, вот он. Я умирал в последний миг вверху. Его любила та же боль, но отличала способность снова стать собой, начать сначала. Мокрые спички. Следующее письмо. Вэл. Проблема, которая меня волнует и не дает чувствовать себя полноценным человеком. Отсутствие желания выполнять какую-либо задачу, требующую времени больше, чем один день. Я почему-то теряю интерес к любому делу, в котором разобрался, и знаю, как его завершить. Теряю интерес и не завершаю. Только иногда какими-то сверхусилиями выполняю работу, но при этом выматываюсь до изнеможения. Как это преодолеть? Постоянно хочется делать все, что попадает в поле зрения, не закончив начатое. Читаю книги, а мысли постоянно прыгают, отвлекаюсь. Результат такого чтения, конечно, не более 50%. Не могу из-за этого выучить иностранный язык. И вообще заняться самообразованием плохо запоминаю. Низкая работоспособность не позволяет самореализоваться, хотя внутренний потенциал чувствую очень высок. С уважением, Александр. Читаешь вашу корреспонденцию, диву даешься. Сколько же оказывается на свете людей друг на друга похожих, если не как две капли воды, то как два облака. Очертания и величина могут отличаться, но суть та же. И ветер гонит тот же. Вот и я почти всегда ощущаю облачное родство с пишущими мне. Да и по событиям, по капелькам жизни часто случается совпадение. Но вы же не можете пожаловаться на плохую память и работоспособность, на отсутствие желания завершить начатое, на отвлекаемость. И еще как могу. Конечно, все относительно, и самопретензии возникают, в зависимости от того, какие задачи сам себе ставишь, какую планку. Для тех, кто не знает, куда плывет, никакой ветер не бывает попутным, говорил Сенека. А я-то вот опять просто двойником своим воспринимаю этого Александра. По части английского, например. Четырежды брался и на курсы ходил, и по самоучителю. Нужен английский со всей очевидностью, и общую образованность потянуть, и карьера требует. Но все равно отвлекаюсь, бросаю, никак не дотягиваю до нестыдного уровня. Недотяга в чем-то каждый из нас, пока не припрет у каждого профиль свой. А какой профиль у Александра? Рассказала себе мало, чтобы уверенно судить, но похоже близок к типажу, который я именую мокрые спички. Это типа вспыхнут и гаснут, чиркают искорками, но не зажигаются. Любопытная метафора. Сразу хочется подсушиться и загореться. У Александра просматривается, как и у всех, детские нелады с надо. Аллергия на обязаловку. Интерес искрит от новизны, от загадки. Но как только разобрался, а я бы уверенно поправила, как только показалось, что разобрался, все потухает. Наверняка присутствует некоторая доля страха перед замкнутым жизненными пространствами. Замкнутыми не геометрическими, а временной целевой. То, что я называю судьбобоязнь или фортунофобией. У всех почти недотяг это есть. А у мокрых спичек часто немалую роль играет еще и повышенная умственная утомляемость. Недостаточно мозгового тонуса. Батарейки сосредоточения садятся чересчур быстро. А почему, надо разбираться? Понаблюдать, поискать, посоображать. Может быть, основа всего затыка. Лишь недобор свежего воздуха и движения. Может быть, простая непривычка к длительному сосредоточению. Как нетренированность и недоразвитость мускулатуры. А может, нехватка эмоциональности. Неподключенность воображения. Неумение жить игриво, мыслить творчески. Может быть, жертва детского сада, школы и системы. Как все мы, но в разной мере и форме. Еще одна весьма вероятная причина не зажигания. Отсутствие сверхзадачи, общей руководящей цели, объединяющей доминанты. Зачем, когда это есть? Даже и сырые дрова, словно бензином облиты. Ответ. Александр. Сразу пожелание, привыкни заниматься любым делом с часами перед собой, чтобы как можно точнее отслеживать время, проходящее от начала работы до начала снижения внимания, падения сосредоточенности и побуждения отвлечься. Возможно, окажется, что время – это довольно постоянная величина, мало зависимая от чего бы то ни было. Если так, значит, таков ритм твоего мозгового тонуса, присущий тебе внутренний циклический, и имеет смысл с ним посчитаться. Бывает нередко у взрослых людей детский тип внимания, который можно назвать спринтерским, короткодистанционным, очень недолгое удержание на одном предмете или деле, быстрая утомляемость, потребность в частых переключениях и отвлечениях. Для рабочих требований взрослой жизни и особенно для умственной работы – и учебы, такое внимание, разумеется, неудобно. Дистанция, которую надлежит проходить мозгу при запрограммированных умственных нагрузках, как правило, стайерские, а то и марафонские, с природой психики не церемонящиеся. Школьный урок обычной продолжительности даже и для взрослого утомителен, слишком долг. Как же быть спринтеру, инфантилу внимания? Многие не находят ничего лучшего, как сходить с дистанции, часто еще со школы, бросать. Где попало болтается, нигде не удерживается, оказывается на обочине жизни. Могут подняться, но только не там, где требуются длительные трудовые напряжения, а где все решает спонтанность и интуиция, наитие и авантюры. Светская жизнь, торговля, политика, криминальная сфера – могут неожиданно стать подходящими областями для проявления их талантов. Другие приноравливаются к длинномерности жизненных задач и единственно возможным для спринтера способом – короткими перебежками. Находят свой ритм отвлечений и возвращений, напряжений и расслаблений, как сердце. Главный наш марафонец. Два великих умения – отдыхать и общаться. Помноженные на упрямство могут сделать спринтера жизнь отменным стайером. Таким спринтером-стайером, пульсовиком жизни был мой отец, Лев Леви, ученый-металлург с мировым именем. Веселый сангвиник, он не мог ни слушать длинную речь, ни музыку, сколь угодно прекрасно, ни читать книгу дольше 2-3 минут. Начинал вянуть, скучать и засыпать. Вода движется только вниз, огонь только вверх. Вода останавливается у преград, а огонь пожирает их и усиливается. Так и люди. Одни не завершают начатого из-за препятствий, другие же из-за их отсутствия. Человек-вода никогда не поймет человека огня, но погасить может. С вами Вивекананда. Переключался разнообразными способами. От качания ногой, дергания себя за ухо, до искуснейших поворотов разговора, внезапных вопросов, записей, попутных мыслей, анекдотов. Литературный жанр рассчитан исключительно на детское короткое восприятие, и поэтому такой всепобеждающий. Переключался, но возвращался к делу, всегда возвращался. Так вот, возвращаясь после отвлечения, если окажется весьма вероятно, что ты тоже спринтер внимания, то решить задачку будет довольно просто. С помощью самонаблюдения с часами найди свой естественный ритм и введи в привычку сознательные краткие паузы переключения. Привыкни работать и жить пульсово, ритмично, как сердце, и верный ритм будет поддерживать себя сам. Если же выяснится, что цикл внимания у тебя аритмичен, зависимо от того и сего, погода, время суток, самочувствие, настроение, степень интересности работы, степень ее важности и обязательности, то придется провести дополнительное самоисследование. 10 профилей недотяги. Манифест для домашнего самодиагноза. Первое. Нечто внутри меня непрестанно сопротивляется всякой обязанности и всякому надо. Второе. Могу что-то делать только с удовольствием. Не могу долго терпеть напряжение, дискомфорт и боль. Третье. Мои многие замыслы были бы осуществлены и начинания завершены, если бы не усталость, нехватка сил, преследующая меня постоянно. Четвертое. Во всем, за что берусь, предвижу неудачи. На всяком пути препятствия кажутся непреодолимыми. Поэтому легко отступаюсь и схожу с дистанции. Пятое. В моей жизни есть пробоины, в какую понапрасну уходит энергия. Конфликт, неудовлетворенность, скверные воспоминания, ревность, зависть, зависимость, двусмысленность, ложь. Что именно? Убавить или добавить? Шестое. Все, что известно, неинтересно. Могу полноценно жить и работать лишь в предвкушении нового впереди. Седьмое. Боюсь успеха больше, чем неуспеха. Неуспех все оставит, по крайней мере, как есть. А успех угрожает ответственностью и непредсказуемо изменит мою жизнь. Восьмое. Во всем предпочитаю незавершенность, боюсь окончания, финалов, нахожу всякие уловки, чтобы их оттянуть, избежать, словно окончание дела равно окончанию жизни, поэтому не исполняю множество обещаний. Девятое. Не нахожу смысла жизни, а значит и смысла чего-либо добиваться, и к чему-то стремиться, и доводить до конца. Десятое. Чукча не исполнитель, чукча генератор идей. Мое дело подать мысль, дать эскиз проекта, углубляться в детали и подробности. Не мое призвание. Пояснение. Перед нами 10 типовых самохарактеристик разных людей, объединяемых одним общим свойством. Не доводят начатое до конца, не завершают предпринятое, не дотягивают. Примерим эти утверждения к себе. Оставим каждому более-менее совпавшему с тем, что мы могли бы сказать о себе, балл от 1 до 10. Утверждения, получившие выше 5 баллов, образуют профиль. По ним я могу судить, каких очертаний я не дотяну. Вот определение профилей по порядку утверждений для случая, когда они получают высший балл. Профили и пожелания для их исправления. 1. Недотяга сопротивляга. Подсознательно негативист. Хорошо освоите способы самоосвобождения, в том числе эхо-магнит. И обязанности умножьте, тогда внутреннее сопротивление будет распределяться пошире, и на каждое «надо» в отдельности придется поменьше. Решайте проблемы путем их умножения. Второе. Недотяга нетерпежник. Неженка, избалованный гедонист. Вам показан болевой массаж. Бейте себя сами, и жизненные удары не будут казаться настолько невыносимыми. крайние меры – лишиться средств существования, поголодать, отслужить армию. Третье. Поздравить Несси. Недотяга – доходяга. Остынник по жизни. Если хотите улучшить качество бытия, постоянно занимайтесь психофизической тонизацией. Подружитесь со свежим воздухом и водой. Как можно больше тонусной музыки, нестандартных поз, необычных движений. Четвертое. Вас обманывает ваше недоверие к жизни и неверие в себя. Вы недотяга пришиблены. Меланхолический пессимист. Вас спасут три правила победителя. Уверенность должна быть беспричинной. Кто не рискует, тот не живет. И к черту самооценку. Пятое. Тяжело. Вы недотяга зависяга. Человек чрезмерно зависимый, что чревато расколом сознания. Оцениться и залатать бытийную дыру вы сможете новым пониманием смысла жизни и новой жизненной сверхзадачи. Так бывший бандит и грабитель, боксер-тяжеловес Джордж Формен, потерпев поражение, лишившись титула чемпиона мира, стал приходским священником. И уже в пасторском сане в возрасте 47 лет вернулся на ринг, чтобы заработать деньги на благодарение неимущих. И снова стал чемпионом мира. Шестое. Здравствуйте, недотяга-дегустатор. Основной ваш самообман – знакомое принимается за постигнутое, известное за исследованное. Вкус пристального углубления вам еще не знаком. Путь познания остается неведомым. Пожелание – научитесь медитировать и не оставляйте практику медитации. Практикуйте всю жизнь. Вы ведь не прекращаете чистить зубы только потому, что процедура эта вам уже знакома. Седьмое. Здорово же вы себя недооцениваете, недотяга-скромняга. На месте одном засидяга, тревожный, сверхответственный человек. Так и ведь до пришибленности недалеко. А ведь наверняка большой мастер своего дела и давно переросли его. Дерзайте. Восьмое. Привет, недотяга-колобок. Неустойчивый бегунок, а в сущности судьба-фобик. И от бабушки ушел, и от папочки, и от мамушки, и от дедушки, и от девушки. А от себя, дружок, все равно не уйдешь. И от той с косой, и с глазами, и дырками тоже не убежишь. Посидим, песенки попоем. Девятое. Многоуважаемый недотяга-фаталист. Вы большой философ, но мало знаете жизнь. Требуете от жизни ответа, в чем ее смысл, не понимая, что смысл в вопросе, а не в ответе. И жизнь – вопрос, бесконечный вопрос, тайна, развивающаяся во времени. Завершив что-нибудь серьезное, вы это поймете, вернее почувствуете, и вам станет интереснее жить и чувствовать дальше. Десятое. Поздравляем! Вы недотяга-прожектор. С вами не соскучишься, но работать и жить с вами – это уже детали. Напомним на всякий случай, что человеку со слишком высокими притязаниями дышать трудно. Имеет смысл слегка приземлить.